Часть 10. На просторах Евразии. Продвижение на восток. В отношениях России и Украины ярко проявилось такое качество русского человека, как терпимость к нравам и обычаям других народов. Прав был наш великий соотечественник Федор Михайлович Достоевский, отметивший, что если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев ревность, у англичан честность и дотошность, у немцев аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы. И действительно, русские понимают, к примеру, европейцев гораздо лучше, чем те понимают россиян. Наши предки великолепно осознавали уникальность образа жизни тех народов, с которыми сталкивались, и поэтому этническое многообразие России продолжало увеличиваться. Одновременно с борьбой на Украине полным ходом шел начавшийся еще в 16 столетии процесс продвижения русского суперэтноса на восток. С взятием Волжского рубежа, Казанского и Астраханского ханств, Россия вышла к сибирским лесостепным пространствам Джучиева-Улуса. Граница Московского царства терялась в Предуралье, разделенном рекой Камой на северную, лесную и южную степную зоны. В южных степях кочевали два народа – башкиры и ногаи. На севере же, в безопасном удалении от степняков, во второй половине XVI века начали вырастать торгово-промышленные поселения – фактории. Здесь проявил свою энергию род Строгановых. Как мы помним, Джучиев-Улус еще в XIII веке разделился на три части – Золотую – на Волге, Белую – на Иртыше и Синюю – Орду. На огромных просторах Синей Орды, простиравшейся от Тюмени до Мангышлака, Шейбанихан и его потомки пытались сохранить гибнущие традиции устроения монгольского улуса. Но в XVI веке им пришлось столкнуться с оппозицией местных князьков. Так, во времена Ивана Грозного, один из таких племенных вождей, Едигер, боролся с Шейбанидом Кучумом за право возглавить сибирские улусы. Попытка Едигера опереться в этой борьбе на силы Москвы оказалась неудачной. Связанный Ливонской войной Грозный не имел лишних сил для сибирской экспедиции в поддержку Едигера. В 1563 году Кучум победил и стал царем Сибири. А нападения его воинов превратились в постоянную угрозу для городков Строгановых. Но, начав эту борьбу, Кучум переоценил собственные силы. Еще в конце XV века Синяя Орда испытала колоссальный отток пассионарности. Правитель ее, Шейбанихан, вторгся в Среднюю Азию, покоряя владения тимуридов. Ему удалось, дойдя до Амудари, захватить огромную территорию с богатым и культурным населением. Вместе с Шейбани в Среднюю Азию ушла наиболее активная и боеспособная часть населения Синей Орды, что десятки лет спустя негативно сказалось на судьбе Кучумова царства. К 70-м годам XVI века столкновения Строгановых с татарами вылились в открытую войну. Для защиты своих владений промышленники вербовали отряды из казаков и иных охочих людей. В 1581 году нанятый Строгановыми и возглавленный атаманом Ермаком отряд отправился в Сибирь для войны с ханом Кучумом. Состав отряда был пестрым. Наряду с великороссами и казаками имелись в нем и другие ратные люди – татары, литовцы и даже добровольцы из числа пленных немцев. Что же касается численности отряда, то силы Ермака выглядели скромно. Казаков насчитывалось чуть больше 500 человек, а ратных людей – 300. Как видим, с самого начала освоения Сибири казаки шли на восток не одни. В конце XVI – начале XVII веков активно шло в Сибирь и население русского севера, прежде всего, жители Великого Устюга, желавшие попытать счастье за каменным поясом. Обычно каждый отряд, ватага, отправлявшийся в Сибирь, состоял из основного ядра – казаков и примкнувших к ним устюжан. Все они назывались землепроходцами. Казаки и великороссы вместе продвигались через дикие места, перетаскивали лодки через пороги, сражались плечом к плечу и при этом всегда помнили, кто из них – казак, а кто русский, Устюжанин. Судя по материалам такого авторитетного исследователя Северо-Востока Сибири, каким был Владимир Германович Богораз, псевдоним Тан, разница между потомками казаков и великороссов сохранялась там до начала XX века. Экспедиция Ермака 1581 года прошла, несмотря на малочисленность его отряда, весьма успешно. Землепроходцы овладели столицей Кучума, городом Искер. В Москву от Строгановых ушла грамота, извещавшая о приращении русского государства обширными сибирскими землями. Для устроения новых территорий немедленно направились царские воеводы, князь Волоховский и Глухов, которые соединились с казаками в 1583 году. Война с Кучумом велась долго и шла с переменным успехом. В 1584 году Кучум сумел нанести казакам чувствительное поражение, тогда погиб сам Ермак, и вновь занять свою столицу. Однако в дальнейшем русское продвижение на восток стало необратимым. Кучум отступил в Барабинскую степь и оттуда лишь набегами тревожил русские владения. В 1591 году князь Кольцов-Масальский окончательно разгромил последнего сибирского хана, и Кучум был вынужден обратиться к царю со слезной просьбой вернуть ему отнятый улус, обещая полную покорность. История Синей Орды завершилась. Может возникнуть вопрос, почему столь пассивно вели себя могучие степные народы – айраты, западные монголы и казахи? Ни те, ни другие не приняли активного участия в борьбе Кучума с русскими землепроходцами и воеводами. Это, видимо, объясняется тем, что силы айратов, которые были буддистами, и казахов-мусульман, были скованы их собственной междоусобной борьбой и тем, что русские, продвигавшиеся лесными массивами Сибири, не представляли для степняков никакой угрозы. Народы Северной Сибири – астеки, ханты, вагулы, манси, тунгусы, эвенки, самоеды, ненцы – также не вступали в борьбу с русскими. Очевидно, ни одна из сторон не давала повода для конфликта. В конце XVI века в Сибири начинают возникать русские города. Уже в 1585 году воевода Мансуров заложил городок в устье Иртыша. Вскоре появились Тюмень, Тобольск, Пилым, Березов, Сургут, Тара, Нарым. Когда прекратилась смута, продвижение русских на восток возобновилось с новой силой. И уже к 1621 году потребовалось создание Тобольской православной епархии. Из Западной Сибири на Дальний Восток вели два пути. Устюжане в основном двигались через Мангазею на северо-восток, а казаки направлялись большей частью в Забайкалье. После 1625 года казаки встретились с братскими людьми, бурятами, а в 30-е годы 17 века русские варяги освоили бассейн Лены. Именно землепроходцы в первой половине 17 века заложили Томск, Енисейск, Якутск, Красноярск, Иркутск. А ведь известно, что лучший показатель интенсивности освоения новых территорий – возникновение городов и острожков. Следующее десятилетие привело россиян на границы Евразии. В результате трехлетней экспедиции Василий Данилович Паярков, спустившись по Амуру, достиг Охотского моря в 1645 году. В 1648-1649 годах экспедиция Ерофея Хабарова прошла средним течением Амура. На всем гигантском пути «встреч солнца» землепроходцы практически не встречали серьезно организованного сопротивления. Единственным исключением стали столкновения казаков с маньчжурами, джурдженями, на границе Китая в 80-х годах 17 века. Маньчжуры, о которых мы рассказывали в связи с историей монгольского улуса, с 17 до начала 20 века господствовали над Китаем, сохраняя еще достаточно пассионарности. Маньчжуры – народ мужественный и благородный, остановили казаков. Те пытались укрепиться, возвели на Амуре крепость Албазин в 1686 году, но маньчжуры потребовали очистить острог. Воевода Толбузин отказался, и война с маньчжурами возобновилась. В гарнизоне Албазина было несколько сотен человек, против которых маньчжуры выставили не одну тысячу. Осажденные вынуждены были сдаться и покинуть крепость. Албазин был разрушен, но упрямые казаки и государевы люди уже в следующем 1688 году срубили на том же месте новый острог. Вторично взять крепость маньчжурам не удалось. Но Албазин был оставлен русскими по Нерчинскому миру 1689 год. Выводы. Практически за один век от похода Ермака Тимофеевича 1581-1583 года до войн с маньчжурами на Амуре 1687-1689 года землепроходцами было преодолено расстояние от Урала до Тихого океана. И Россия легко и быстро закрепилась на этом огромном пространстве. Попробуем ответить на вопрос, почему так произошло. Во-первых, русские землепроходцы были людьми очень пассионарными, жестокими, инициативными, настойчивыми и потому часто нарывались на неприятности с тогдашним начальством, воеводами. Сибирь манила буйные головушки, волей, а сибирских аборигенов, морозов и просторов они не боялись. Но, как мы видели на примере Ермака, воеводы двигались за землепроходцами по пятам, пытаясь прекратить их самовольные жестокости и поневоле вынуждали тех идти все дальше и дальше. Действия администраторов были вполне логичны и объяснимы. Они всеми силами защищали инородцев, плативших в казну ясак мехами. Попытки воевод навести порядок оправданы и в моральном смысле. Ведь народы Сибири в XVII веке находились в фазе этнического гомеостаза, равновесия с природной средой. У них просто не хватало сил, чтобы защищаться от притеснений русских пассионариев. Во-вторых, продвинувшись в Сибирь, наши предки не вышли за пределы привычного им кормящего ландшафта – речных долин. Точно так же, как русские люди жили по берегам Днепра, Оки, Волги, они стали жить по берегам Оби, Енисея, Ангары и множества других сибирских рек. Но самым важным с точки зрения этногенеза является третье обстоятельство. Русские переселенцы и администрация в основной своей массе легко устанавливали плодотворные контакты с народами Сибири и Дальнего Востока. Недаром противодействие миграции русских было столь ничтожно. Конфликты с русскими, если они и возникали на первых порах, например, у бурят или якутов, быстро улаживались и не имели тяжелых последствий в виде национальной розни. Единственным практическим следствием русского присутствия для аборигенов стал ясак – уплата 1-2 соболей в год, который инородцы понимали как подарок, дань вежливости белому царю. При огромных пушных ресурсах Сибири дань была ничтожна. В то же время, попав в списки ясашных инородцев, местный житель получал от центрального правительства твердые гарантии защиты жизни и имущества. Никакой воевода не имел права казнить ясашного инородца. При любых преступлениях дело посылалось на рассмотрение в Москву, а Москва смертных приговоров аборигенам никогда не утверждала. Известен характерный случай. Некий бурятский лама, попытавшийся поднять восстание с целью изгнания всех русских и передать Забайкалье маньчжурам, был отправлен как ясашный инородец в Москву, где его просто помиловали. В целом, с установлением власти московского царя, образ жизни местного населения Сибири никак не изменился. Потому что никто не пытался его сломать и сделать из аборигенов русских. Скорее наоборот. Так, в якутах русские встретили народ, оседлый быт которого был им близок. Россияне, выучив якутский язык и усвоив местные обычаи и навыки, в большей степени приближались к якутам, чем якуты к нам. Если местные жители хотели соблюдать языческие обряды, к тому не было никаких препятствий. Конечно, христианство им проповедовали, иногда успешно, чаще нет, но результаты этой проповеди интересовали только священников. Остяки, вагулы, тунгусы служили проводниками русских отрядов, охотились, гоняли оленей, шаманили и были вполне уверены в своей судьбе. Поскольку русские не стали переучивать непохожих на них людей, а предпочли найти с местными жителями общий язык, они прочно закрепились в Сибири, где живут по сей день. Так в очередной раз были подтверждены преимущества уважения к праву других людей жить по-своему. Обобщим сказанное. За считанные десятилетия русский народ освоил колоссальное, хотя и малонаселенное пространство на востоке Евразии, сдерживая при этом агрессию Запада. Включение в Московское царство огромных территорий осуществлялось не за счет истребления присоединяемых народов или насилия над традициями и верой туземцев, а за счет комплементарных контактов русских с аборигенами или добровольного перехода народов под руку московского царя. Таким образом, колонизация Сибири русскими не была похожа ни на истребление североамериканских индейцев англосаксами, ни на работорговлю, осуществлявшуюся французскими и португальскими авантюристами, ни на эксплуатацию яванцев голландскими купцами. А ведь в пору этих деяний и англосаксы, и французы, и португальцы, и голландцы уже пережили век просвещения и гордились своей цивилизованностью.